но темны помышления Творца, и не нам их дано разгадать. Теннисон, Мод, 1855 год. Не знаю. Все, о чем я здесь рассказываю, сплошной вымысел. Герои, которых я создаю, никогда не существовали за пределами моего воображения. Если до сих пор я делал вид, будто мне известны их сокровенные мысли и чувства, то лишь потому, что, усвоив в какой-то мере язык и голос эпохи, в которую происходит действие моего повествования, я аналогичным образом придерживаюсь и общепринятой тогда условности. Романист стоит на втором месте после Господа Бога. Если он и не знает всего, то пытается делать вид, что знает. Но живу я в век Алена Робгрие и Роланда Барта, а потому, если это роман, то никак не роман в современном смысле слова. Но, возможно, я пишу транспонированную автобиографию. Возможно, я сейчас живу в одном из домов, которые фигурируют в моем повествовании. Возможно, Чарльз — никто иной, как я сам в маске. Возможно, все это лишь игра. Женщины, подобные Саре, существуют и теперь, и я никогда их не понимал. А возможно, под видом романа я пытаюсь подсунуть вам сборник эссе. Возможно, вместо порядковых номеров мне следовало снабдить главы названиями, вроде «Горизонтальность бытия», «Иллюзии прогресса», «История романной формы», «Этиология свободы», «Некоторые забытые аспекты викторианской эпохи», да какими угодно. Возможно, вы думаете, что романисту достаточно дернуть за соответствующие веревочки, и его марионетки будут вести себя как живые, и по мере надобности представлять ему подробный анализ своих намерений и мотивов. На данной стадии, глава 13, в которой раскрывается истинное умонастроение Сары, я действительно намеревался сказать о ней все. Или все, что имеет значение. Однако я внезапно обнаружил, что подобен человеку, который в эту студеную весеннюю ночь стоит на лужайке и смотрит на тускло освещенное окно в верхнем этаже Мальборо-хауса. И я знаю, что в контексте действительности, существующей в моей книге, Сара ни за что не стала бы, утерев слезы, высовываться из окна и выступать с целой главой откровенных признаний. Случись ей увидеть меня в ту минуту, когда взошла луна, она бы тотчас повернулась и исчезла в окутывавшем ее комнату сумраке. Но ведь я романист, а не человек в саду. Так разве я не могу следовать за ней повсюду, куда мне заблагорассудится? Однако возможность — это еще не вседозволенность. Мужья нередко имеют возможность прикончить своих жен и, наоборот, и выйти сухими из воды, но не приканчивают. Вы, быть может, полагаете, что романисты всегда заранее составляют планы своих произведений, так что будущее, предсказанное в главе 1, непременно претворится в действительность в главе 13. Однако романистами движет бесчисленное множество разных причин. Кто пишет ради денег, кто ради славы, кто для критиков, родителей, возлюбленных, друзей, кто из тщеславия, из гордости, из любопытства, а кто просто ради собственного удовольствия, как столяры, которым нравится мастерить мебель, пьяницы, которым нравится выпивать, судьи, которым нравится судить, сицилианцы, которым нравится всаживать пули в спину врагу. Причин хватит на целую книгу, и все они будут истинными, хотя и не будут отражать всю истину. Лишь одна причина является общей для всех нас. Мы все хотим создать миры такие же реальные, но не совсем такие, как тот, который существует или существовал. Вот почему мы не можем заранее составить себе план. Мы знаем, что мир — это организм, а не механизм. Мы знаем также, что мир, созданный по всем правилам искусства, должен быть независим от своего создателя. Мир, сработанный по плану, то есть мир, который ясно показывает, что его сработали по плану, это мертвый мир. Наши герои и события начинают жить только тогда, когда они перестают нам повиноваться. Когда Чарльз оставил Сару на краю утеса, я велел ему идти прямо в Лайм-Риджес. Но он туда не пошел, а ни с того ни с сего повернул и спустился к сыроварне. «Да бросьте, — скажете вы, — на самом-то деле, пока вы писали, вас вдруг осенило, что лучше заставить его остановиться, выпить молока и снова встретить Сару. Разумеется, и такое объяснение возможно. Но единственное, что я могу сообщить, а ведь я свидетель, заслуживающий наибольшего доверия, мне казалось, будто эта мысль определенно исходит не от меня, а от Чарльза. Мало того, что герой начинает обретать независимость, если я хочу сделать его живым, я должен с уважением относиться к ней и без всякого уважения к тем квазибожественным планам, которые я для него составил. Иными словами, чтобы обрести свободу для себя, я должен дать свободу и ему, и Тине, и Саре, и даже отвратительной миссис Поултни. Имеется лишь одно хорошее определение Бога — свобода, которая допускает существование всех остальных свобод. И я должен придерживаться этого определения. Романист до сих пор еще Бог, ибо он творит, и даже самому, что ни на есть алеаторическому авангардистскому роману, не удалось окончательно истребить своего автора. Разница лишь в том, что мы не боги викторианского образца, всезнающие и всемогущие, мы боги нового теологического образца, чей первый принцип — свобода, а не власть. Я бессовестно разрушил иллюзию? Нет. Мои герои существуют, и притом в реальности не менее или не более реальной, чем та, которую я только что разрушил. Вымысел пронизывает все, как заметил один грек 1000-2500 лет назад. Я нахожу эту новую реальность или нереальность более веской, и хорошо, если вы разделите мою уверенность, что я командую этими порождениями моей фантазии не больше, чем вы, как бы вы ни старались, какую бы новую миссис Поултни собой ни являли, командуете своими детьми, коллегами, друзьями и даже самими собой. Но ведь это ни с чем не сообразно. Персонаж либо реален, либо воображаем. Если вы, лицемерный читатель, в самом деле так думаете, мне остается только улыбнуться. Даже ваше собственное прошлое не представляется вам чем-то совершенно реальным. Вы наряжаете его, стараетесь обелить или очернить, вы его редактируете, кое-как латаете, словом, превращаете в художественный вымысел и убираете на полку. Это ваша книга, ваша романизированная автобиография. Мы все бежим от реальной реальности. Это главная отличительная черта Homo sapiens. Поэтому, если вы думаете, что это злополучное, глава-то ведь все-таки 13-е отступление, не имеет ничего общего с вашей эпохой, с вашим прогрессом, обществом, эволюцией и прочими ночными призраками с заглавной буквы, которые бренчат цепями за кулисами этой книги, я не стану спорить. Но все равно буду держать вас под подозрением. Итак, я сообщаю лишь внешние обстоятельства. А именно, что Сара плакала в темноте, но не покончила самоубийством, что она, вопреки строжайшему запрету, продолжала бродить по Верской пустоши. Вот почему, в каком-то смысле, она и впрямь выбросилась из окна и жила как бы в процессе затянувшегося падения. Ибо рано или поздно миссис Поултни неизбежно должна была узнать, что грешница упорствует в своем грехе. Правда, теперь Сара ходила в лес реже, чем привыкла, лишение, которое вначале облегчили 2 недели дождливой погоды. Правда, и то, что она приняла кое-какие меры предосторожности. Проселок постепенно переходил в узкую тропу, немногим лучше этого образцового проселка, а тропа, изгибаясь, спускалась в широкую лощину, известную под названием Варской долины, и затем на окраине Лайма соединялась с главной проезжей дорогой, ведущей на Сидмут и Эксетер. В Варской долине было несколько респектабельных домов, и потому она считалась вполне приличным местом для прогулок. К счастью, из этих домов не видно было то место, где проселок переходит в тропу. Очутившись там, Саре достаточно было удостовериться, что кругом никого нет. Однажды ей захотелось погулять по лесу. Выйдя на дорогу к сыроварне, она увидела на повороте верхней тропы двоих гуляющих, направилась прямо к ним, скрылась за поворотом и, убедившись, что они идут не к сыроварне, повернула назад и, никем не замеченная, углубилась в чащу. Она рисковала встретить других гуляющих на самом проселке, и, кроме того, всегда оставался риск попасться на глаза сыровару и его домочадцам. Но этой последней опасности ей удалось избежать. Оказалось, что одна из таинственных тропинок, уводящих наверх в заросли орляка, огибая сыроварню, ведет кружным путем в лес. По этой тропе она всегда и ходила вплоть до того дня, когда столь опрометчиво, как мы теперь понимаем, появилась прямо перед обоими мужчинами. Причина была проста. Она проспала и боялась опоздать к чтению Библии. В этот вечер миссис Поултни была приглашена обедать к леди Коттон, и чтение перенесли на более ранний час, чтобы дать ей возможность подготовиться к тому, что всегда было, по сути, если не по видимости, оглушительным столкновением двух бронтозавров, и хотя стальные хрящи заменял черный бархат, а злобный скрежет зубов цитаты из Библии, битва оставалась не менее жестокой и беспощадной. Кроме того, Сару испугало лицо Чарльза, смотревшего на нее сверху. Она почувствовала, что скорость ее падения возрастает, а когда неумолимая земля несется навстречу и падаешь с такой высоты, к чему предосторожности?